Не было ничего такого, вам послышалось. Это была не я, не говорила, забудьте, не кричи, мы тебя хорошо слышим. Иди уже сюда, устал повторять. Когда девушка, все еще не веря в происходящее, взяла в руку камень пространства, не выдержав, рассмеялся. На заднем фоне страдальчески закатила глаза сильно недовольная Халит, трижды проводившая для всех инструктаж. Ее мать, Гуюм, опустив голову, стыдливо прикрыла глаза ладонью, правда при этом подозрительно улыбаясь. Пальчик-то хоть уколи, без крови никак, и вообще, радовалась бы. Столь дешево, за взятку всего в два пирожка получить возможность обрести хранителя не удавалось еще никому в этом мире. Ты единственная и неповторимая, гордись этим. Господин, изобразив глаза печального котенка, взмолилась покрасневшая девушка. Ничего не знаю, кто пообещал оторвать уши, если не отработаю пирожки, они мне еще дороги. А можно услышать столь увлекательную беседу с самого начала? Сухо попросил глава Фалих, глядя на дочь убийственным взглядом. Так, нужно срочно спасать Мирим. Сам заварил кашу, самому и расхлебывать. Не стоит, уважаемый Хамат, у меня нет никаких обид к вашей дочери. Напротив, я ей искренне благодарен. Случайно оказался вовлечен в шутливую детскую забаву, непреднамеренную. В ней не было ничего задевающего мою честь или гордость. Я вполне доброжелательно отношусь к таким вещам. Тем более, девушки даже не догадывались, с кем разговаривали. Этим утром, вопреки запрету вашей уважаемой жены не трогать пирожки, Мирим накормила меня ими, позволив набраться сил перед предстоящей церемонией. Вот я и возвращаю ей доброту. Все, опасность устранена, Мирим прощена. Может, позже отец и сделает ей выговор, но без последствий. Если бы я сначала не поднял, а после не закрыл эту тему, то потом она могла всплыть в самый неожиданный момент, но уже как раз с последствиями. Мало ли кто из троих девчонок случайно вспомнит о нем в разговоре с подругами или сестрами и об этом узнают родители. Можно было сразу пресечь недоразумение еще там, на кухне, не допустив столь фамильярного обращения, но я не хотел чувствовать себя одиноко в доме, полном народу, отгораживаясь от окружающих стеной своего недосягаемого статуса, в пределах которой поговорить-то свободно ни с кем, не повеселиться, не узнать, что на самом деле думают другие, не увидеть их искренних улыбок. Потом, может, и придется более строго следить за репутацией, соблюдением рамок приличий, но пока хотелось получать больше живого общения, а не формального отношения. Превратиться по щелчку пальцев из обычного провинциального работяги в правителя не так-то просто. Даже гусенице, чтобы стать прекрасной бабочкой, нужно было пройти стадию куколки. В день проведения аукциона, завершив подготовку к одной очень важной встрече, в сопровождении всего одного телохранителя отправился в городскую управу, переместившись туда с помощью пространственного разрыва. Проверяя этим, где проходит граница запрета на манипуляции с пространством, установленного вокруг управы, убедившись, что со вчерашнего дня никаких изменений не произошло, влился в толпу прибывающих гостей. В отличие от меня, подавляющее большинство добиралось до нее на роскошных каретах, украшенных гербами, родовыми цветами, со слугами в ливреях, выстроившихся перед дворцом господина фонарей длинной шеренгой. Двигаясь друг за другом, кареты высаживали пассажиров строго напротив главной лестницы, после чего отправлялись на специальную стоянку, чтобы не создавать заторов. В сопровождении жен, помощников, старших детей и наследников, нарядно разодетые аристократы чинно, неторопливо поднимались по ступеням. Сегодня управа была закрыта для обычных горожан или чиновников. Внутрь пускали только по именным приглашениям, которых удостаивалось исключительно знать, с небольшим сопровождением из личных слуг. Кто-то же должен был носить их вещи и бегать по поручениям. Предъявив свое приглашение, прошел через длинную череду арок и проходных залов, мимо специальных артефактов, которые проверяли гостей на наличие опасных или запрещенных вещей. Возле одного из проходов, как и все остальные, предъявил браслет для проверки его подлинности. Ради такого важного ежегодного мероприятия вопросам безопасности здесь уделялось особое внимание, к чему приглашенные лица относились с пониманием. Не возникало никаких споров или требований не совать свой нос куда не следовало. Пропустить кого-то без проверки, вне очереди, только потому, что он очень важная персона. Других тут просто не было. Пройдя в главный зал, как было принято, начал неспешный обход так называемых контрольных точек, чтобы меня заметили, не посчитали на что-то обиженным или испуганным, прячущимся по темным углам. Центральная часть зала была одним из таких мест. Там находился многоуровневый фонтан, украшенный множеством мелких скульптур, самый настоящий, работающий. Прямо под остекленным куполом, установленным на крыше, в мире бескрайних раскаленных пустынь подобное чудо воспринималось как нечто особенное, восхитительное. Пускай знакомых среди аристократии у меня было мало, но они все же имелись. Первыми встретил нескольких знакомых Алмара, включая Амиридина с братом, с которыми радушно обменялся приветствиями, по всем правилам этикета, завязав недолгую вежливую беседу, в которой меня пригласили на празднование дня рождения Ирдис. Вот уж не ожидал, что она фактически потребует у родителей пригласить меня на свой праздник, понадеявшись, что не стану им отказывать, через Амиридина передав намек, что я знаю, какой подарок она хотела бы получить. Вот же неугомонная. Ладно, будем думать, что Ирдис хочет, но пока о чем еще не знает. Саму Ирдис, как и Риодиана, Алмара на прием не взяли. По каким-то своим соображениям, из знакомой молодежи заметил только Амину, Мунира и Рамиза, с которыми недолго пообщался, подойдя поприветствовать в первую очередь их родителей. Непринужденные разговоры на свободные темы к этой официальной обстановке не подходили, так что задерживаться не стал. По большей части аристократы сюда пришли ради аукциона и распределения крупных заказов от городского совета. Молодежь интересовала первое, их родителей второе, о чем поведал Рамис, не столь чуткий к этикету, протоколу и прочим заумным вещам, как все остальные. На вопрос, что тогда он забыл на столь скучном мероприятии, получил исчерпывающий ответ. Так ежегодный аукцион же, проводимый господином Фонарей, пожал плечами парень, как будто это все объясняло. На нем иногда выставляются поистине редкие и необычные диковинки. «Ты что, все еще разыскиваешь их для Рамили?» – высказал догадку. «Ну а для кого еще?» – удивился Рамис. «Послушай, это, конечно, не мое дело, но что она с ними делает? Зачем ей столько диковинок? Коллекционирует. У Рамили весьма увлеченная натура и вспыльчивый характер. Просто обожает собирать разные необычные вещички. Если сестренку долго не баловать, у нее портится настроение, отчего всем вокруг становится плохо. Даже больше скажу», — шепнул по секрету, опасливо оглянувшись по сторонам, — «невыносимо. В это время все стараются держаться от нее подальше. Как можно дальше?» Его аж передернуло от каких-то особо ярких воспоминаний. Даже если для этого приходится под разными предлогами сбегать из дома. Зато, когда она счастлива, всем вокруг становится очень хорошо. Сестрица как переменчивая буря настроений, накрывающая обширные площади. И что, никто не может найти на нее управу в собственном доме? Недоверчиво поразился. «Ты просто не знаешь мою сестренку», — Рамис с завистью, расстроенно покачал головой. «Это же стихийное бедствие. Как с ним бороться?» У Рамили с детства выявили отклонение в развитии духовных каналов. У нее деформация второго звена цепи души, из-за чего выражение про ужасающую бурю вовсе не шутка. Временами на сестренку накатывает такое, что проще разбегаться, чем каждый раз отстраивать дворец заново. Сейчас еще ничего, полегче стало. А раньше Рамиля очень сильно страдала от головных болей, таких, что хоть вой да на стенку лезь. Получив от Канаан одновременно и великое благословение, и проклятие, по праву считаясь одним из наиболее одаренных талантом ребенком во всем Шальсихе, прости, что напомнил об этом, посочувствовал им обоим. Понимаю, великая сила приносит с собой не только великие блага, но и может захватить столь же великие страдания. За все в этой жизни приходится платить. Не похоже, что упоминание о вое было сделано ради красного словца. Надо будет выбрать время и навестить Рамилю. Принести какой-нибудь подходящий подарок. Хорошо помню, как она во время дуэли бурно меня поддерживала, издеваясь над Кибас. Как потом подошла поздравить, переполненная эмоциями. Вовсе не из желания угодить или по чьей-то просьбе. После встречи с семейством Руин, на этом же приеме случайно пересекся с любителем азартных игр Лимом, гордым владельцем собственных команд гладиаторов, который решил поинтересоваться, как успехи у моих боевых рабов, скоро ли увидит их на арене бога войны, как проходят тренировки, какие выявил преимущества или недостатки варваров, по сравнению с Дари. Некоторое время пришлось уделить Улиму, не желая показаться грубым или незаинтересованным в общении с ним. Политика – это в первую очередь искусство лицемерия. Любители говорить только то, что они думают на самом деле, надолго в ней не задерживаются. Причина проста. Все хотят слышать правду, но выбор почему-то делают в пользу сказки. Решив после встречи с ним сделать короткий перерыв, устав блуждать меж аристократов, на несколько минут задержался у столов с угощениями, выпустив на волю шестцари, которого спрятал в широком рукаве, прикрывая змея спиной, делая вид, словно выбираю, чтобы такого вкусненького взять, протягивал руку то к одному, то к другому блюду, но ничего не брал. В самом конце в сомнениях ненадолго останавливал ее, прежде чем, передумав, потянуться к следующему, ровно настолько, чтобы змей успевал высунуться, схватить то, что ему приглянулось, и нырнуть обратно, пряча добычу в своем бездонном желудке. Со стороны, казалось, будто закуски исчезали сами собой после легкого движения моей руки. Прямо фокусником себя почувствовал, учитывая, что запрет пространственных врат также блокировал работу и пространственных колец, невольным свидетелем этого чуда было над чем озадаченно призадуматься. Закончив развлечение, связанное с заготовкой запасов, отправился дальше торговать лицом, чтобы общество начало ко мне привыкать, с учетом всех последних слухов, пока желающих завести со мной близкое знакомство, что-то не наблюдалось. По крайней мере, на виду у всех, хотя заинтересованные взгляды на себе ловил часто, со всех сторон. Возможно, чуть позже, когда все-таки появится постоянный адрес проживания и станут ясны мои намерения, кто-нибудь из присутствующих заглянет попить чайку. Наконец-то объявился мукор, с которым расстался с самого начала приема. Уже устал его ждать, участвуя в этом параде тщеславия. Приблизившись, телохранитель склонился к моему уху, передав, где находится и как выглядит нужная мне особа, ради которой пришел на этот прием. Уже совсем скоро должны были объявить начало аукциона, пригласив в отдельный зал собраний, переделанный под его нужды. Почувствовав приближение этого долгожданного момента, гости оживились, став чаще поглядывать на пока еще закрытые двери, с предвкушением и заинтересованностью, гадая, не зря ли целый год дожидались следующего аукциона господина Фонарей. Потихоньку смещаясь в ту часть зала, собираясь вместе, на публике появился столь же долгожданный сырик из рода великих Сихья, благожелательно принимая многочисленные приветствия, поздравления, пожелания. В сопровождении членов городского совета он прошел к небольшой трибуне, за которой были установлены флаги Шальсихья. Сейчас будут сделаны важные объявления, выступят советники, господин Фонарей произнесет ожидаемую речь, после чего на уже подготовленную большую доску вывесит пачку особых заданий от владык этого города. В другие дни простые посетители управы их уже не увидят, потому что не успеют. Эти задания разберут прямо сейчас, и получаса не пройдет, как доска вновь станет девственно чистой. Возле нее уже начала собираться плотная, решительно настроенная толпа готовящихся к схватке львов Шальсихья, знающих, что златорогих антилоп на всех не хватит. Поэтому за добычу нужно будет сразиться здесь и сейчас, не буквально, конечно же. Самые лучшие, у нас бы сказали госконтракты, практически без усилий достанутся тяжеловесам, могущественным домам и кланам высшей аристократии этого города, которые без возражений со стороны остальных уже заняли первые ряды, спокойно дожидаясь минуты своей славы. После их ухода, за оставшиеся куски добычи разразятся жаркие споры, где в ход пойдет все, упоминание своего происхождения, долгов, силы, денег, должностей, подкупы, угрозы, просьбы и прочее. Любая мелочь могла склонить весы удачи в чью-либо сторону. Поэтому к доске заданий заранее стягивались одни старики, обладающие наибольшим влиянием, связями и авторитетом. Молодежь сосредотачивалась в другой части помещения, возле дверей, ведущих в зал проведения аукциона, готовясь к своей схватке за лучшие места, определяя очередность, кто чьи ставки перебивать не должен, иначе его самого перебьют, в трех местах, кто за кем сядет, вне зависимости от роста, кто кому должен уступать, кто возле кого сядет, в какой части зала, который откроется после обращения господина Фонарей к собравшимся, со второй, заключительной речью. Возникло ощущение, словно оказался на спортивном состязании двух лиг, юношеской и ветеранской, проходящему на одной арене. Поскольку я и умный, и красивый, а львов тут собралось много, то не пошел ни направо, ни налево, оставшись в центре, у фонтана, не став метаться по сторонам, как та обезьяна, смотря в одну точку, на женщину в строгом однотонном платье золотистого цвета с накидкой, выполненным в стиле храмовых одежд, чье лицо скрывала полупрозрачная белая вуаль, длинные, Шелковистые волосы черного цвета, опускающиеся до самых ягодиц, при помощи тончайшей золотой проволоки были заплетены в косу, придавая ей дополнительную роскошь и объем. На тонкой изящной ручке невысокой стройной женщины разместился аж целый набор различных браслетов, каждый из которых должен был доносить до окружающих определенную информацию. Кроме того, на ее довольно объемной груди красовался большой амулет в виде бабочки с узорчатыми крыльями, на фоне крепостной башни, сделанной из переплетенных между собой узких золотых лент. Очень изысканная и тонкая работа, наверняка безумно дорогая. В центре бабочки поблескивал крупный бриллиант, и не боится же таскать такое сокровище на всеобщем обозрении. Я представлял себе Ниссею из рода Рифа несколько иной. Она пришла на прием не одна. Жрицу сопровождал коренастый лысый мужчина и курносая высокая женщина с узкими скулами, постоянно поджатыми губами и каким-то застывшим, вечно недовольным, осуждающим выражением лица, словно смотрящая на всех свысока. Простенькая прическа дополняла образ этакого стереотипного завуча из плохой муниципальной школы для девочек или старой девы, что одно другому не мешало. Таких дамочек инстинктивно хочется обходить стороной. Что лысый, что курносая, были одеты в одинаковые храмовые одежды красно-желтой расцветки, с медальонами в виде открытого глаза, с лучеподобными ресничками, безо всяких драгоценных камушков. «Спасибо, увидел. Действуем по плану», – прошептал в ответ Мукару. Кивнув, воин ушел, покинув зал приема, направляясь на стоянку карет, где у одной из них вскоре должна была возникнуть небольшая поломка, случайно, на устранение которой потребуется некоторое время. От дальнейшего наблюдения за жрицей меня отвлек личный помощник господина Фонарей, идеально подобравший подходящий момент, когда в большой группе собравшейся со всего зала молодежи, кто-то громко поздравил с наступающим днем рождения Латифу, пожелав ей всех благ и исполнения желаний, после чего попросил пригласить его на уже намеченное торжество во дворец изумрудных перьев, пообещав стать настоящим украшением праздника, принеся с собой множество великолепных, богатых даров, поклявшись в вечной любви и преданности, на что под смех окружающих получил вполне ожидаемый отказ. Латифа очень тщательно подходила к выбору близких друзей, которым собственноручно вручала приглашение, больше никому, об этом все хорошо знали, включая Амину, стоявшую неподалеку в окружении своих подруг, так же, как и Латифа. Пока на одной стороне зала несчастного мечтателя осыпали не слишком обидными шуточками, на другой происходили не менее важные события. Перед приветственной речью Сарик ненадолго подошел к Бишару. Я догадывался, что произойдет что-то подобное, поэтому не слишком удивился, когда помощник господина Фонарей активировал звуковой артефакт, из которого донеслись их голоса. Сихья желали сегодня не только открыто заявить о серьезности своих намерений, но и показательно обыграть давних соперников, получив еще одно очко перевеса в нескончаемой игре двух родов повелителей, вновь превзойти ханы, доказав всем, что на это способны, что они лучшие, что их предложения самые привлекательные. Поэтому-то сихья и выбирают. Точнее, вот-вот должны были выбрать. Сарик мог спокойно отдать приглашение на день рождения дочери еще тогда. Или Латифа могла отправить его с доверенным посыльным. Либо же пригласить в гости, на чашечку чая, вручив лично. Мало ли можно придумать поводов, обходясь без подобной показухи. Наша встреча на приеме в честь ежегодного аукциона имела смысл только в том случае, если использовалась в качестве представления для почтенной публики. Собственно, это сейчас и происходило. Кроме прочего, этим сихья вбивали огромный клин между мной и ханой. Что должно будет подумать высокое общество, когда на глазах Амины я подойду просить приглашение Латифы и получу его, сразу попав в список ее близких друзей, считай, вероятных женихов. Учитывая мое происхождение и наличие шестерни, не сомневаюсь, поднимутся слухи или даже споры о том, что моя невеста на самом деле не из ханы, а из сихья. В храме с Аминой я еще не был, поэтому оставался совершенно свободным молодым Дари, не связанным никакими обязательствами. Поэтому кто-нибудь из присутствующих здесь рано или поздно задаст тот самый вопрос, а кто же из них прав, кому следует отправлять поздравления. Двусмысленности в этом деле допускать нельзя, не поймут, это оскорбит сразу оба рода повелителей. Отмалчиваться нежелательно, уже себя выставлю в невыгодном свете, легкомысленным повесой. Когда Сарик сказал, что не торопит с выбором, то явно постеснялся уточнить, до какого момента. Именно сейчас нужно определяться, С кем я? Для чего господину Фонареи потребовалось слегка подтолкнуть в нужную сторону упрямого ослика, которому уже показали две морковки, пока он не сдох с голоду, не в силах сделать окончательный выбор. Тем временем разговор Бешара с Цариком затронул очень интересную тему. Меня, господин Фонарей раскрыл, что ему известно о сделке между Дингалла и Ханой, попросив, чтобы они решали свои проблемы сами, не вовлекая Амира, поскольку хотел предложить ему выполнить важное задание для города в другом месте. На что Бешар, в мягкой форме, используя вежливые, правильные слова, попросил Сихья не лезть не в свое дело, заявив, что он сам будет решать, когда, где и чем Амир будет заниматься, и предлагать ему ничего не нужно. Пусть подают заявку через братство проводников, в котором ханы являлись полноправными, единоличными хозяевами. Но если Амир им очень сильно понадобится, вот прямо без него никак, то пусть сперва с ним, Бешаром, договорятся, показав, в чем тут выгода ханы. Слушал его и тихо ох, оно самое. Так вот, значит, кем он меня видит? Ну да, родным сыном он может и вертит как хочет, но я-то не родной, вертеться и сам могу. Взвесив все за и против, принял решение политика, а не романтика. Не скажу, что оно далось легко. Дав знак помощнику, что все услышал, продолжение не требуется, попросил: веди, показывай вашу принцессу. Страсть, как хочу познакомиться, поздравить ее, не уточняя с чем. Латифой оказалась красивая шатенка, в бело-зеленом многослойном платье из тончайшего шелка, украшенного по краям орнаментными полосками. Ее недлинные волосы слегка завивались на концах, свободно спадая на плечи. Довольно миленький носик, чуть пухленькие губки, большие голубые глаза, не нарушающие гармонию пропорций. Из отличительных черт отметил более светлый оттенок кожи, не темно-синий, как у большинства присутствующих, а скорее васильковый. А главное, о чем забыли предупредить, она была старше меня минимум на 5 лет. Ожидал встретить малолетнюю, неопытную девушку-подростка, а наткнулся на уверенную в себе молодую женщину. Правда, мне никто не обещал подбирать невесту по году рождения. Что было, то и предложили. Но надежды юношу питали. Не понимаю, почему Латифа все еще не замужем. Тут в 13-14 лет уже могли свободно заключаться договорные браки. Нижней планки возраста согласия просто не существовало. Все равно за старших детей все решали родители, а младшие и сами определялись, когда они уже готовы к серьезным отношениям. Причем до идиотизма ситуацию старались не доводить, не заставляя малолетних детей жить вместе, отдельно от родителей, занимаясь всякими непотребствами. Когда природа скажет, что пора, тогда эти вопросы и поднимались. Спокойно пройдя сквозь толпу молодых аристократов, не замечая их, остановился перед дочерью господина Фонарей, глядя только на нее. Светлого дня, Латифа. Прости, что немного задержался, с располагающей улыбкой, виновато склонил перед ней голову. Надеюсь, не успела подумать, что Амир из рода Шифу, Амир забывчивый болван и негодяй, раз все еще не подошел, не поздравил тебя с наступающим праздником, не напомнил, что ты все так же прекрасна, как яркая утренняя звезда, затмить которую не удается даже рассвету, с каждым годом сияющая все ярче и ярче, радуя наш взор. Так вот, мне по-прежнему не стыдно заявить об этом во всеуслышание. Выставил все так, будто давно уже с ней знаком, находясь в хороших, дружеских отношениях. В ответ удостоился внимательного взгляда и слегка приподнятых от удивления бровей. Нет, ну а чего она ожидала? Услышать: «Здравствуйте, я Амир, вам для меня ничего не передавали?» «Я тоже рада тебя видеть, Амир», благосклонно ответила на приветствие приятным мелодичным голосом, подыграв: «Спасибо». Может, после начала аукциона что-то такое и промелькнуло бы, но оправдавшего ожидания принято хвалить, а не ругать. Не совсем понял, что под этим подразумевало. А давай попробуем представить, что я все же опоздал. Как бы ты это сделала? Латифа не несколько секунд зависла, неожиданно уколовшись о собственную словесную шпильку, раздумывая над ответом. Стоявшие поблизости молодые аристократы с интересом ожидали продолжения, не вмешиваясь в нашу беседу, что было, как минимум, невежливо. Пусть это останется тайной, в раскрытии которой, надеюсь, никогда не возникнет необходимости, нашла изящный выход. У нас, оказывается, гораздо больше общего, чем я думал. Это мне в тебе и нравится, похвалил девушку, столкнув ее с тем же вопросом, что возник и у меня, чуть ранее. У меня много достоинств, не пожелала уступать последнее слово. «Нисколько в этом не сомневаюсь», — заверил. Что-то Латифа не спешила приглашать на свой день рождения, завязав пустую по содержанию беседу, играя словами и смыслами, пытаясь меня подловить, заставив смутиться, непонятно зачем, нежели из желания самоутвердиться. «Поздравляю еще раз, утренняя звездочка, все, не буду больше лишать твоих замечательных подружек удовольствия продолжать прерванную по моей вине беседу, за что приношу им свои извинения, мне пора идти, еще увидимся». Латифа, на прощание вежливо кивнул. «Как, уже уходишь?» Показательно расстроилась девушка, пытаясь скрыть беспокойство, не ожидав, что откажусь дожидаться получения приглашения, внезапно осознав, что несколько заигралась. «Разве не составишь мне компанию на аукционе?» – выставила локоть, предлагая взять ее под руку. Непонятно, то ли по просьбе отца, то ли по своей прихоти пойдя на повышение ставок, поразив окружающих этой просьбой. Одна из подружек тихонько ахнула, другая и вовсе приоткрыла рот от изумления. Какой-то парень на заднем фоне ошеломленно покачал головой. Провести девушку на официальном мероприятии под руку считалось признаком особой близости. Обычным друзьям такого не позволялось. «Прости, мне правда очень жаль. В другой раз, важные дела рода требуют моего присутствия в другом месте. Как ты знаешь, мы не только хозяева своей судьбы, но и рабы обстоятельств. Надеюсь, поймешь правильно и не станешь обижаться. Увы, не все от нас зависит». Виновато посмотрел ей в глаза, постаравшись извиниться со всей искренностью, заставив девушку на миг растеряться, забеспокоиться, лихорадочно просчитывать ситуацию, обдумывать, не она ли послужила причиной этих самых обстоятельств, не намекал ли на то, что Латифа, вообще-то, еще большая их заложница, чем я. «Я понимаю, все в порядке, не беспокойся, дела рода важнее наших личных желаний», чуть помедлив, разочарованно вздохнула, играя на публику. «Постарайся закончить их успешно до дня моего рождения. Помни, я буду ждать». «Ах да, я же еще не успела вручить тебе приглашение. Подожди немного», — попросила, подозвав свою личную Конан, взяла у нее заранее приготовленный свиток, перевязанный шнурком, скрепленный сургучной печатью с оттиснутым знаком Дворца Изумрудных Перьев, который на глазах изумленных зрителей собственноручно передала мне. Завершив миссию, тепло попрощавшись с Латифой, покинул компанию молодых аристократов, ни разу и не взглянув в сторону Амины. Так будет лучше. Вместо этого, обратив внимание на все еще стоящих вместе с Рикой Бишара, смотрящих в нашу сторону, господин Фонарей довольно улыбался, а глава хана и хмурился. Будет хитрому дедушке наука, что, посеяв горох, дыни не соберешь. Вернувшись к фонтану, отыскал взглядом жрицу храма песчаных дюн. Вот теперь пора приступать к тому, ради чего сюда стремился. Жестом подозвав слугу с подносом, на котором были расставлены очень дорогие, стеклянные бокалы с вином, попросил его выполнить мою маленькую просьбу. Через 10 минут к Ниссеи из рода Рифа подошел этот же слуга, принеся ей подарок от доброжелателя, пожелавшего остаться неизвестным, передав пространственное кольцо с коротенькой запиской. Очень жаль, что лицо жрицы было скрыто вуалью, дорого бы отдал, чтобы увидеть ее реакцию. Прочитав записку, женщина немедленно сжала пальцы в кулак, сминая ее в комочек, который после раскрытия ладони рассыпался горкой пыли. Кольцо было немедленно спрятано у нее за поясом. Попытка выяснить, где эта сволочь, то есть доброжелатель, ни к чему не привела. Ни угрозы, ни приказы не помогли. Я уже давно покинул зал приемов. Сколько бы слуга ни озирался и не искал меня по ее просьбе, было уже поздно. Аукцион меня не интересовал, поскольку не имел достаточно денег, чтобы что-то на нем приобрести. Кроме проблем, сегодня я только продавал. Все мое золото крутилось в обороте, а не копилось в сундуках. Давиться же слюной от зависти и сожалений не хочу. Как изгрызть ногти до самых коленей от нервного напряжения, когда будут продавать мои кольца? Вдруг невольно чем-нибудь себя выдам. Бороться за задание городского совета роду Амир еще слишком рано, так что тоже прохожу мимо. Крупные долговременные контракты не потяну, а мелких и так могу набрать в любой другой день. Хотя у меня и на них-то времени совершенно не оставалось. Попросив своих спутников подождать, ничего им не объясняя, Ниссея быстро покинула главный зал приема, желая поскорее увидеть, что же находилось в кольце. Записка гласила следующее. «Дорогая Ниссея, прости меня, Я больше не могу этого скрывать. Доказательства твоих самых постыдных секретов и грехов прошлого буквально жгут мои руки. Сейчас напьюсь для храбрости и все же отнесу их главе храма песчаных дюн. Пусть она решит нашу судьбу. Я понимаю, мы лишимся всего, нам нет оправдания, но другого выхода не вижу. Извини, в кольце лежит копия документов, чтобы смогла понять меня, и по возможности, простить. Если успеешь, беги из города, это будет наилучшим выходом. У каждого в прошлом найдутся ошибки и секреты, о которых никто не должен был узнать. Ниссея не исключение. Поскольку на кольце стояла хитрая защита на просмотр содержимого, а открыть его в управе мешал камень запрета пространственных врат, то Ниссея решила ненадолго выйти за пределы защиты, куда-нибудь в укромное место, чтобы понять, как реагировать на записку, как на неуместную шутку, или как на серьезную угрозу, которую необходимо немедленно предотвратить, пока не стало слишком поздно. До главы храма доброжелателю еще нужно было добраться. То, что в качестве контейнера использовалось пространственное кольцо, уже говорило о многом. Выйдя на площадь, Ниссея распорядилась подать ее карету. Через некоторое время слуги с извинениями сообщили, что произошла неожиданная поломка. Кто-то испортил колесо. Нужно ждать, пока его заменит. Эта новость еще сильнее утвердила Ниссею в подозрениях, что против нее готовится заговор. Иначе, зачем нужно было пытаться ее задержать? Пришлось срочно вызывать ближайшую наемную карету городских извозчиков, которая только несколько минут назад подъехала к управе, кого-то доставив, и теперь парочка сидевших на козлах кунан, настроившихся на долгое ожидание других пассажиров, спокойно прикладывалась к кувшинчику с каким-то пойлом. Не тратя лишнего времени, как только карета остановилась напротив жрицы, Ниссея поспешила сесть внутрь, потребовав поскорее доставить ее в храмовый район, обещав заплатить двойную цену за расторопность. «Ну раз клиент очень просит, сделаем», кивнув сидящему рядом мукару, дал сигнал к отправлению. Опередив жрицу на несколько минут, я успел и переодеться, оставив свою старую одежду в уже уехавшей первой карете, под управлением Илима, и пересесть во вторую, подъезжающую. Когда они поравнялись друг с другом, закрывая обзор посторонним наблюдателям, если таковые и имелись, заняв место на козлах рядом с мукаром, тоже переодевшимся в одежду кунан, сменив другого воина Фалих, который, сделав рокировку, занял карету Илима. Проделано было все очень быстро, действуя настолько нагло, открыто и спокойно, что дежурившая на площади стража ничего не заподозрила. Количество извозчиков и пассажиров сохранилось прежним. Никто не кричал, не звал на помощь, не шумел, не брецал оружием, так чего беспокоиться. Заклинатели не почувствовали никаких всплесков эфира. Когда на выезде до границы действия запрета камня пространственных врат оставалось всего ничего, начал подготовку к их открытию, точно рассчитав время и скорость движения кареты. Как только граница была пройдена и Ниссея заглянула в кольцо, поняв, что ее обманули, разорвал пространство прямо перед мордой разогнавшихся лошадей. Разумеется, Ниссея почувствовала резко возросшую концентрацию и колебания эфира, как и момент перехода, вот только было уже поздно что-то предпринимать. «Могу я спросить, что здесь происходит?» Дождавшись остановки, из кареты донесся обманчиво спокойный, леденящий голос, усиленный заклятием, пробирающий до самых костей. «Конечно, госпожа Ниссея, можете. Спрашивайте», — разрешил жрица, спрыгивая на песок, испытывая прилив веселья от удачно выполненной задумки. «Это похищение?» Жрица не стала играть в игры, захотев внести ясность. «Вы совершенно правы. Вот только вам не повезло нарваться на неправильных похитителей. Поэтому сначала мы напоим вас чаем с печеньем, потом расскажем сказочку, а затем вернем в город с подарком, о котором вы пока даже не догадываетесь. Где-то килограммов на 40, если еще не поправилось на этом же печенье. Поэтому вы уж с ними будьте поосторожнее. Надеюсь, за полчаса управитесь», — окончательно запутал жрицу. «Если бы подошел к ней на приеме, попросив посмотреть на мою девочку кунан, взяв ту в личные ученицы, то получил незамедлительный, вежливый отказ. Ниссеи этот разговор был бы просто неинтересен. Как когда-то объяснял Эдихи, храм песчаных дюн самостоятельно разыскивал и набирал учениц. Он не объявлял о наборе, не проводил конкурсов, дней открытых дверей, не принимал рекомендательные письма. Оставался глух к пожеланиям аристократов, пытающихся пристроить к ним своих дочерей. Жрицам требовалось нечто особое, что лишь они были способны разглядеть в претендентках. Храм песчаных дюн был довольно закрытой организацией, по структуре ближе к монашеским военным орденам, а не религиозной общине, над которой никто не имел власти, кроме храма Канаан. И то они ему скорее не подчинялись, а прислушивались, добровольно выполняя все рекомендации и пожелания, признавая его старшинство. Поэтому просьба изначально была бы обречена на провал, что меня категорически не устраивало. Зато теперь сказочку нехорошего Амира Ниссея выслушает. Никуда не денется. Что насчет записки? Уточнила Ниссея уже не столь пугающим тоном. Ложь от первого до последнего слова. Вы можете не верить лжецу, но если мне даже когда-нибудь попадутся в руки подобные документы, сожгу не раздумывая. Как бы это ни странно прозвучало, но более надежного союзника у вас в Шальсихе нет. В моих интересах позаботиться о том, чтобы с вами ничего не случилось. Причин раскрывать не стану. Можете удивиться еще сильнее, потому что не хочу врать, а придется, если будете настаивать. Тогда, к чему все это? Выразила свое недовольство, по-прежнему оставаясь в карете. Судя по ощущениям, не слишком-то доверяя моим словам, готовясь в случае необходимости немедленно приступить к боевым действиям, закопав нас в землю с головой, вверх ногами. В карете надувался чудовищный пузырь плотно сжатого, разогретого эфира, от которого у меня холодные мурашки пробежались по коже, а волосы встали дыбом. Вот теперь могу с уверенностью заявить, я встретил по-настоящему страшную женщину, даже не видя ее лица. Мне требовалось пригласить вас на разговор, который должен был пройти вдали от посторонних глаз и ушей, как можно скорее, чтобы нам гарантированно не помешали. Поверьте, это для вашей же пользы. Угрожаете? Похоже, оценив духовным зрением мою ауру, ее размер и плотность, теперь уже не ссы стало смешно. Предупреждаю, угрожать вам не будут. Старые знакомые из храма песчаных дюн, к которым добавится много тех, от кого совсем этого не ожидаете, просто по-тихому прикопают. Где-нибудь в укромном уголке, без разговоров. Что-то мне подсказывает, потом даже не будет проведено расследование, с целью выяснить, куда же пропала Ниссея из рода Рифа. Вам стоит опасаться совсем не меня, тихонько рассмеялся, сбрасывая напряжение, пытаясь убедить жрицу в моей правоте, посеять зерна сомнений, для чего уже была припасена сказочка. Очень надеюсь, загробный работодатель не обманул и сами действительно обладает тем, в чем Ниссея крайне нуждается, иначе я труп. Что правильно понял его намек на острое соперничество среди иерархов храма. Дверца кареты открылась и на песок спустилась Ниссея. Оглядевшись, никак не прокомментировала то, что мы находились в большом подвале, со стенами, выложенными старым кирпичом, пол которого засыпан толстым слоем песка. Эту площадку я предусмотрительно подготовил для нашей встречи, как и для последующей встречи Ниссеи с Сами. Звучит достаточно интригующе. Пожалуй, сперва выслушаю, а потом решу, когда пройдут твои похороны. Угрожаете? Вернул насмешку. Предупреждаю, не столько увидел, сколько почувствовал, как она улыбнулась, оценив поворот ситуации. Знаете, передразнивать дурной тон. Так поступают только маленькие обиженные дети. Мне вас описывали как серьезную, внушающую доверие старшую жрицу, упрекнул Ниссею. И кто же так меня описывал? Спокойно поинтересовалась Ниссея, сохраняя хладнокровие, демонстрируя этим как раз зрелость. Имени этой мертвой сестры храма песчаных дюн мне, увы, узнать не довелось. Хотя хотелось бы, чтобы воздать почести. Она умерла у меня на руках, пытаясь продержаться до самого конца, чтобы успеть передать посмертную волю. По крайней мере, я так понял из ее сбивчивых, затихающих слов о том, что она одна из ваших сестер. Мне неизвестно, откуда умирающая жрица появилась в осажденном Шаль-Алмара или что там делала. Возможно, выполняла какую-то секретную миссию. Не знаю, да это и не важно. Так вот, та женщина заставила меня дать слово, чтобы кое-кого привел к вам. Именно к Ниссеи из рода Рифа, не позволив никому другому из храма узнать об этом ребенке, сказав лишь, что вы сами все поймете, увидите его истинную ценность. Также, попросив передать предупреждение, если решите действовать, будьте осторожны, за вами уже наблюдают. Видимо, ваши недоброжелатели, в отличие от меня, что-то знают, чего не знаю я. При малейших подозрениях сначала попытаются подвинуть, сняв с должности, а в случае неудачи, если почувствуют угрозу, убить. Это кто-то из высших иерархов храма. Имен мне не назвала. Опять же, думаю, сами разберетесь в вашей внутренней кухне. без подсказок. Но помните, если потребуется помощь или захотите надежно спрятать ребенка, можете вернуть его мне в любой момент. Она для меня как приемная дочь. Поэтому я не позволю ни вам, ни кому-либо еще причинить ей вред. Это уже не угроза или предупреждение, это обещание. Я достаточно безумен и могущественен, чтобы его выполнить. Далее поведал жрица о еще более удивительных вещах, намекнув на то, что по моему скромному мнению армия ифритов пришла в Шаль-Алмару именно за этой девочкой, чем-то заинтересовавшей их владыку, о том, что именно они напрямую убили всю семью девочки. Она спаслась только чудом. Я наткнулся на умирающую жрицу за поместьем торговцев Дархан, которая, сразившись с целым отрядом ифритов, заплатила за него жизнью, перед смертью поручив мне свою миссию. Словом, рассказанная Ниссией история изобиловала красочными, слезливыми подробностями, а главное, продуманными. Откровенного бреда и нестыковок не допускал, даже если потом, сильно постаравшись, опросив кучу свидетелей, Ниссия догадается об обмане, то вернуть все как было уже не сможет. После столь впечатляющего вступления Ниссия захотела лично проверить, что же такого особенного в Саме, из-за чего поднялись страсти. Почему за девочку готов был самоубиться храм песчаных дюн древний род проводников, я охотно раскрыл ей свое полное имя, чтобы знала, куда обращаться в случае необходимости, да и подкрепить свою просьбу тоже не мешало, всем набранным за последнее время весом, все равно Сами позже расскажет. Последующие за этим сложности с Ханой и Сихья грозили храму серьезными проблемами, я ведь не скрывал и то, что в скором времени стану зятем Сарика, а также намерений Бешара. Вражда со всеми повелителями Шальсихья жрицам точно не нужна. Ну да, немного преувеличил прочность и глубину своих связей с этими родами, но ради хорошей Дари ничего не жалко, ни лести, ни лжи, ни угроз. Единственное условие, поставленное Ниссией, оставить ее наедине с девочкой. Никто не должен был присутствовать при проведении проверки, а если повезет, и сразу вступительного экзамена, для чего жрице нужна была только просторная площадка и песок, подвал для этих целей вполне подходил, спорить не стал, ожидав что-то подобное, приказал Мукару привести Сами, которую еще утром попросил дождаться моего вызова, посвятив время медитациям и отдыху, заранее переместив ее в находящийся над нами снятый в аренду пустой склад, приставив к девочке большую охрану. Когда Сами пришла, обрадовал тем, что хочу отдать ее на учебу в храм песчаных дюн, с проживанием. Побледневшая, испугавшаяся девочка со слезами на глазах упала мне в ноги, хватаясь за штанины, умоляя не прогонять ее, обещая вести себя хорошо, больше не баловаться, мало есть и много работать, согласная на все-все-все, признаваясь сразу во всех совершенных в моем доме шалостях, прося прощения за какую-то разбитую вазу, обещая купить 10 таких же. Чем нешуточно перепугала уже меня, усевшись на песок рядом с ней, нежно обнял девочку, успокаивающе гладя по голове. «Ну что ты, милая, сырость разводишь, с чего решила, что я от тебя избавляюсь, что прогоняю, в бездну какую-то там вазу вместе с испачканным ковром, ну и что, что разбила кому-то нос за то, что обзывали, правильно сделала, послушай меня, обязанность каждого родителя, а ты для меня почти как дочь». Это помощь своему птенцу распустить крылья и взлететь высоко-высоко в небо, покинув ставшее тесным для него гнездо, обрести собственную свободу и счастье. К сожалению, я не могу помочь раскрыть твои таланты, без которых не появятся крылья, и ты не обретешь свое место в этом мире. Они просто лежат в другой, недосягаемой для меня плоскости. Уважаемая жрица, которую видишь рядом, может с этим помочь. Да, она из храма, но у каждого из нас свои недостатки. Что же теперь, ни с кем не общаться, в храме песчаных дюн из невзрачного алмаза тебя превратят в сияющий бриллиант, достойный украсить любой род, любую семью, помогут обрести новые силы для воплощения своих желаний, раскрыть истинные таланты, стать полезной и нужной, найти друзей, таких же, как ты, позабыть о скуке, да я сам себя не прощу, если лишу тебя более светлого и радостного будущего, чем то, которое найдешь в моем доме. «Господин, но я не хочу от вас уходить, мне здесь нравится, я счастлива тут», засопела Сами, прижимаясь к моей рубашке, крепко за нее держась, будто боялась, что начну отдирать силой, «вдруг там тоже будешь счастлива, даже больше, чем здесь, ты же не пробовала, почему решила, что в храме обязательно будет хуже, не поначалу, этот период всегда кажется плохим, а потом, Когда освоишься на новом месте, не понравится, вернешься. Это же не прыжок в пропасть, а попытка узнать о себе больше, чем сейчас. Найти свое призвание. Не получится, значит попробуем что-то другое. Двери моего дома всегда для тебя открыты. Как бы далеко ни завели поиски и странствия на этом пути. Возвращайся, как только почувствуешь, что устала, запуталась или стало страшно. Правда? С надеждой взглянула мне в глаза. Конечно, когда я тебе врал. Да я больше боюсь, что ты быстро обо мне забудешь, перестав заходить, проведывать несчастного Амира, приносить ему свежие печенье, рассказывать о том, как живешь, что интересного произошло, что видела. Но учеба, наверное, дорогая, уже не столь категорично заявила девочка, обдумывая мои слова, не дороже денег. Если понадобится, оплачу все расходы. Как только возникнет необходимость в деньгах или каких-нибудь учебных материалах, дорогих подарков, на взятки, не удержался от шутки, тут же почувствовав спиной сердитый взгляд тактично молчавшей Ниссы, заходи, будут обижать, тем более, мне сейчас такую замечательную бомбу делают, половину храма на воздух поднять можно, дать поносить, хочешь, взгляд жрицы стал почти осязаем, она прокашлялась, посоветовав не испытывать ее терпение на прочность, может треснуть, в общем, держи личико высоко поднятым, ты представительница дома древних Амир, не подведи его, стань лучшей. Покажи им всем, кто мы такие, чтобы ахнули, не опозорь мое имя, и помни, ты не одна и пришла не с улицы, у тебя такие связи, что другие девочки должны на носочках вокруг хороводы водить и петь шепотом, а то пожалуешься, придет злой дядя Амир и сожжет кха. Увлекшись, чуть не забыл оставшей вдруг очень внимательной слушательницей Ниссы, храмовой покровительнице, великой Дайлайре, благовония с молитвами о вразумлении ее неразумных чад, и смиренной просьбой к руководству храма проследить за дисциплиной своих воспитанниц, задорно подмигнул сами так, чтобы жрица этого не заметила. Еще минут пять пришлось ее успокаивать, настраивать на подвиги, прося не подводить и полностью выложиться, впечатлив строгую жрицу. Слишком много пустых слов, еще ничего не решено, а уже прощаешься. Не рановато ли? Неодобрительно заметила Ниссея. Если она меня разочарует, то я очень сильно разозлюсь. На тебя, специально уточнила после короткой паузы, предупредив о том, что это может плохо кончиться. Пускай не убьет, но жестоко проучит. На добрую крестную фею она точно не походила. Словно думая об одном и том же, почувствовав себя увереннее, сами спросила, а что в подвале делает карета и лошади? Как они сюда попали? Вас дожидаются. Чтобы по воле злого отца отвезти принцессу в башню, под охрану еще более злого дракона, который будет держать ее в неволе, в роскошной спальне, на огромной кровати, с трехразовым питанием, в ожидании, когда же за ней явится толстый, зеленый, лысый великан, который станет ее принцем-спасителем, или спасителем принцев, уже не помню. Отвезя ее в свой дом на зыбучих песках, заменила ими болото, жить в нищете посреди пустыни, слушать романтическое пение комаров и лягушек. Но это уже совсем другая сказка. Когда навестишь меня в следующий раз, расскажешь свою. Не ответив на последний вопрос жрицы, уважительно поклонившись Ниссы, ушел наверх, оставив их наедине. Там, посреди пустого склада, расстелил свой любимый коврик, поставил на него маленький столик, также извлеченный из пространственного кольца. Поверх положил большое блюдо и вызвал Шиссери. «Доставай, мой пернатый брат, все, чем богат господин Фонарей Шальсихья. Угощение, закуски, вино с его стола. Неизвестно, сколько нам придется ждать». «Что значит, вино не брал?» Наигранно ужаснулся. «Хочешь сказать, мы зря туда ходили?» Подглядывать за таинствами храма посчитал излишним и опасным. «Кто знает, на что способна жрица. Теперь дело за малышкой сами. Если загробный работодатель не обманул, все у нее будет хорошо». Так и произошло. Больше часа Ниссы потребовалось на проверку девочки. Когда меня позвали спуститься в подвал, должен же был вернуть их обратно в город, жрица, чьего лица по-прежнему не видел, показалась мне сильно задумчивой, чем-то озадаченной и даже какой-то притихшей. Вся ее грозная аура испарилась без следа. Сами же сидела на песочке, выглядя очень уставшей, пыльной, со взлохмаченными волосами, несколько ошарашенным взглядом, но при этом, довольная собой, не похоже, чтобы чего-то боялась или была расстроена. «Я забираю девочку», — в ультимативной форме заявила Ниссея, едва я подошел ближе. Какое совпадение, я хотел сказать то же самое, но вы меня опередили, с ироничной улыбкой кивнул жрица, готов в любой момент вернуть вас на то же место, откуда забрал, что-нибудь еще нужно, деньги, одежда, подписать документы, нет, по правилам храма принято, если мы забираем ребенка из бедной семьи, то платим за это, если из богатой, то предоставляем право просить об одной услуге, которую выполним в кратчайшие сроки, бесплатно, не задавая лишних вопросов, если просьба не покажется нам чрезмерно наглой, глупой или безумной, также ее семья получает скидку в половину стоимости от всех предоставляемых храмом товаров и услуг, если на момент обращения их дочь все еще жива и продолжает верно служить храму. Спасибо за разъяснение, старшая жрица Ниссея из рода Рифа. Постараюсь не забыть их и не злоупотреблять оказанным доверием. Прошу, позаботьтесь о ней, с серьезностью поклонился жрица. Пригладив напоследок волосы вновь загрустившие от расставания сами, напомнив, чтобы не забывала навещать, если позволит правила храма, отправил их в город. Свою часть сделки я выполнил. Остается самое трудное – ждать, пока она не выполнит свою. Не знаю, сколько на это уйдет времени – неделя, месяц, год, 10. Что-то сам загрустил, вот уже некоторое время продолжая стоять на месте, глядя туда, где еще совсем недавно находилась карета, а теперь остались только следы на песке. Вспоминая о потерях, которых в последнее время прибавилось. Ушла сами, нет больше Аюни, не встречу рассвета и закаты с Аминой, сплошные расстройства, но если из-за боязни сделать хуже перестать двигаться вперед, то тогда ничего не изменится, все будет напрасным. Хорошо чувствуя мое подавленное состояние, Шиссери попытался приободрить, беспокоясь обо мне, младший, а давай еще кого-нибудь украдем, глупую, шумную самочку. Только на этот раз я буду выбирать, ты не умеешь, ничего, я еще молодой, научусь, и вообще, выбирать самочек по длине хвоста это не для меня, к тому же нет ничего более постоянного, чем временное, слишком много вокруг нас похищений, так не думаешь, может сменить род деятельности, вступление в братство проводников уже не выглядит замечательной идеей, в Шальсихе она почти сплошь состоит из ханы, как тебе такое? Амир из рода Шифу, Амир дома похитителей, принцесса Амир. Мы же принцесс еще не похищали, удивился змей. Ты ничего не смыслишь в привлечении состоятельных клиентов. Думаешь, Амир из рода Шифу, Амир дома похитителей, кого попало Амир будет звучать лучше? Приложил чуть больше усилий для поднятия настроения, не всерьез воспринимая эту тему. Пошли, мой пернатый друг, я расскажу тебе очередную замечательную сказку. У нас на носу что? Правильно, дни рождения Латифа и Ирдис, в один день, а значит без нее никак не обойтись, сама себя в реальность она не воплотит, то есть похищать никого не будем, показалось, что змей немного расстроился, подобные игры ему нравились больше, чем идея служить путеводителем для двуногих, мягкотелых, синих обезьян, пробуждая в нем охотничьи инстинкты древнего зверя, связанные с поиском, выслеживанием, захватом добычи и укрытия ее от других хищников. Пернатый брат, ты меня расстраиваешь, что еще более ценного я могу подарить той, у которой все есть, включая прекрасную, благоустроенную золотую клетку, кроме ощущения свободы, торт со свечками, голова танцующего раба, слиток золота, новый план зарождался прямо на глазах, обретая пока еще смутные очертания, он вовсе не должен был перечеркнуть все достигнутое, я не собирался ударяться во все тяжкие, позабыв о доверившихся мне семьях, рабах, статусе, ответственности, множестве других вещей. Его цель в подчеркивании моей неповторимости, индивидуальности и известности, что не только позволит обеспечить безопасность и независимость роду Амир, но и оставит о нем заметный след в истории. На лавровый венок великих людей не претендую, но на скромненький бюстик в музее, почему бы и нет. Сидя в удобном кресле на проходящем аукционе господина Фонарей, Амина сохраняла непроницаемое, горделивое выражение лица, держа руки расслабленно лежащими на подлокотниках, не позволяя никому прочитать ее истинных чувств, зная, что время от времени на нее искоса посматривали любопытные аристократы, в особенности девушки, желая получить больше пищи для удовлетворения своих больных, по мнению Амины, фантазий. Впрочем, как только были представлены новые творения загадочного мастера пространственных колец, все внимание присутствующих было уделено сцене, а уж когда появилось кольцо небесного колодца водной жилы, Даже Амина не смогла удержать своего восторга и восхищения. Оно было поистине великолепно. В зале ненадолго воцарилась полная тишина. Тогда же была показана печать таинственного мастера, поднявшая очень много вопросов и споров относительно личности владельца этой черепашки. Выдвигались самые неожиданные и невероятные версии. Амир еще не догадывался, что след, оставленный им в песках Канаан, оказался даже больше, чем он предполагал, и по нему уже собирались пускать охотничьих собак. Возбудились даже жрецы, гадавшие, какие перемены древний символ черепахи принесет в этот мир, связанные с его очень-очень далеким, не самым спокойным прошлым. Искоса бросив взгляд на Латифу, сидевшую впереди, на месте для почетных гостей, Амина попыталась проанализировать свои ощущения. Понять, что именно она чувствует: облегчение, зависть, злость, ревность или безразличие. Когда Амир подошел к Латифе, девушка отыскала взглядом своего деда, что-то обсуждающего с господином Фонарей, вместе наблюдающих за этим действием. Ей сразу все стало понятно. Меж ними шел обычный торг. На игровое поле положили еще одну разменную монету. Можно было расслабиться. Похоже, замужество оказалось под большим вопросом. Достаточно было чуть-чуть подыграть сопернице, и она вновь свободна. Сохранив свое место во дворце ханы со всеми привилегиями, слугами, подругами, богатствами, оставшись в кругу любимой семьи. Вот только этого ли она желала на самом деле, этот вопрос не давал девушке покоя. И пока не найдет на него ответа, бессмысленно идти к деду, устраивать сцены. Хана или Амир, Амир или кто-то другой, как же все сложно. Только в одном Амина была полностью уверена: данное Амиру слово сохранить его тайны в секрете, она нарушать не намерена. Предавать доверие гораздо легче, чем обретать, ведь однажды с тобой поступит точно таким же образом. Огонек ревности и обиды продолжал жечь девушку изнутри, не давая как следует подумать над ответом, поскорее принять решение и успокоиться, сосредоточиться на аукционе, получая от него ожидаемое удовольствие. О том, что это и есть тот самый ответ, который она ищет, Амина не догадывалась из-за недостатка опыта. Но то, чего недостает одной женщине, всегда найдется у другой. Природа все предусмотрела. За всеми этими событиями наш находчивый герой позабыл об одной простой вещи. Сказки, что рассказывал далеко не только маленьким детям, воспринимались слушателями куда более серьезно, чем Амир привык считать. Для них легенды и мифы являлись неотъемлемой частью повседневной жизни, оказывающими на нее существенное влияние. Более того, имея под собой вполне реальную основу, в мире Канаан, где живые стихии, духи, демоны и боги, вовсе не вымышленные персонажи, а чудодейственный эфир пронизывал его сверху донизу, в этом не было ничего удивительного. Поэтому одно дело рассказать выдуманную историю о жизни богов и героев, случившуюся где-то за соседним морем, пустыней, степью, горами, да какая разница, древнему египтянину, жившему 3000 лет до нашей эры, второе, древнему греку бронзового века, третье, испанцу времен великих открытий и совсем уж четвертое, европейцу 22-го столетия. Хоть сказка останется одной и той же, но вот реакция на нее последует совершенно разной. Не говоря уже о том, чтобы поведать ее дари, да с подробностями, по секрету, ссылаясь на самые достоверные источники, вроде «так все же об этом говорят, а я только повторяю». Амир зря боялся, что все его усилия окажутся мелкими и ничтожными, что к его словам не прислушаются. Буря, что только зарождалась в закатных пустынях, медленно, но верно начинала свой разбег, набирая силу. Да, она грянет не сегодня, не завтра и даже не послезавтра, однако чем дольше стихия набирает свою мощь, тем яростнее обрушивается на землю.